Место. Вторая реальность. Эпиграф. Стучит машинка. Вот и все, дружок. Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох. Не подгоняйся их строк, забуксовав в отбросах. Эпоха на колесах нас не догонит босых. Примечание эпиграфа из стихов Иосифа Бродского. Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете, кто погиб на войне, кто умер от болезни. Иные пропали безвестно, а некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех исчезнувших в музейных рубашонках, в плотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя. Любая историческая эпоха существует, пожалуй, в трех лишь отчасти совпадающих вариантах. Как непосредственная проживаемая реальность, как ее сиюминутное культурное запечатление. Наконец, для тех, кому повезло дожить до воспоминаний, как ее мемуарный образ. Портрет, предъявляемый ближайшим современникам. Вы нынешняя инутка, а через них большому времени. И только потом приходит историк Пимен и начинает взвешивать, сравнивать, разбираться. Минувшее проходит предо мною. Давно ли оно несло событий полно, волнуяся, как море океан? Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно. Игорь Вячеславович, костлявый юноша в тесном провинциальном пиджачке, в очках, залепленных дождем, думал вот что. Бывают времена, когда истина и вера сплавляются нерасторжимо, слитком. Трудно разобраться, где что, но мы разберемся. Самонадеянный молодой человек будто не помнит старый демагогический вопрос, что есть истина. Секреты истины. Просто кто долго живет, кто кого перемуарит. В динамические, катастрофические эпохи, а сегодня мы, кажется, существуем именно в такую, все меняется слишком быстро. 60-е, первая половина 80-х годов, ближняя наша история, кажутся временами настолько далекими, что даже те, кто, слава богу, жив-здоров, смотрят на себя со стороны. Для тех же, кто появился позже, это почти баснословные времена. Потому первым Пименом, скромным историком в залепленных дождем очках, приходится напоминать самое для тех современников очевидное. Сергей Довлатов, словно предчувствуя, что долго жить ему не удастся, начал мемуарить одним из первых. Фрагмент конца 80-х под заглавием «Мы начинали в эпоху застоя» начинался так. За последние годы в советской, да и в эмигрантской прозе выработались определенные стереотипы и клише: казарменный социализм, административно-командная система и в более общем смысле эпоха застоя. Сразу же представляется нечто мрачное, беспросветное, лишенное каких бы то ни было светлых оттенков. Но жизнь, как известно, и в том числе культурная жизнь страны, шире и многозначнее любого самого выразительного стереотипа. Так что и в эпоху застоя, на которую пришло с начала моих литературных занятий, встречал я людей, достойных любви, внимания, благодарности. О людях позже. Сначала о культурной жизни страны, потому что она, в отличие от индивидуальных стилей и литературных форм, стихами и прозой пишут и сегодня, с конца 80-х годов изменилось кардинально. С конца 60-х годов, когда Довлатов начал носить по редакциям первые рассказы, послевоенная, послесталинская, послеоттепельная структура экономической, политической, культурной жизни, то, что назовут эпохой застоя, уже почти определилась. Начинался очередной цикл литературного развития. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первый — это «Мразь», вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, бить их палкой по голове и всех посадить за стол в дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда, прокричал в 30-м году в 4-й прозе Мандельштам. Через 30 лет власть, как пушкинский Герман, бывало обдергивалась, потому деление произведений становилось более сложным. Опубликовали в «Новом мире» один день Ивана Денисовича, и его автор даже выдвигался на Ленинскую премию, 1962 год. Но когда Синявский Даниэль, ставший Абрамом Терцем и Николаем Аржаком, передали свои тексты за границу, псевдонимы были раскрыты, авторов осудили и отправили в лагерь, 1966 год. Со времени дела правых эсеров, легендарных уже героев революционной России, это первый политический такой процесс. Только правые эсеры уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения, подводил итог стражил ГУЛАГа Варлам Шаламов. Здесь судили писатели, а свое писательское звание Синявский Даниэль защищали с честью. Уголовное преследование литературных текстов придавало происходящему какой-то парадоксальный, гротескный характер. Едва ли не впервые в качестве свидетельств защиты обвинений использовалась филологическая экспертиза. Первоприсутствующий, так-то должность называлась в классической литературе, Смирнов, мужественно пробирался через литературоведческие дебри. Ему довелось пополнить свое образование рядом специальных терминов, обогатить свой багаж понятием прямой речи, речи героя, законов гротеска и сатиры. Казалось, Смирнов должен был понять, что литература — дело непростое, что даже литературоведение — дело непростое, и теория романтизма значительно отличается от теории судебных доказательств, иронизировал Шаламов в письме старому другу, распространявшемуся анонимно. Процесс Синявского Даниэля, наряду с уже отработанным жанром гневных писем трудящихся, я Пастернака не читал, но скажу, из статей литературоведов в штатском, перевертыши Еремина, наследники Смердякова-Кедрины, вызвал волну открытых и коллективных писем в редакции, в инстанции, городу и миру. Общественное мнение самоорганизовывалось не в дружной поддержке власти, а в противостоянии ей. С 1968 года начинает нелегально распространяться хроника текущих событий, летопись этого противостояния. Скоро она приобретает открытую форму. 25 августа 1968 года семеро демонстрантов выходят всего на несколько минут. Их сразу арестовывают на Красную площадь, протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию. Слова «инакомыслящий», «диссидент» приобретают злободневный смысл. Некоторые из них под давлением известных органов вскоре стали отправляться, к счастью, не в Сибирь, а в Нью-Йорк, Париж, Германию, Израиль. Выдворение из страны литературного власовца Солженицына в феврале 1974 года было в этом процессе кульминационной точкой. Времена замыкались в кольцо, рифмовались. Советская власть вспоминала о своих истоках. После кровавых 30-х и 40-х писателей снова не убивали, а высылали. Философские пароходы 22-го года, на которых навсегда покинули Россию Бердяев, Шестов, Борис Зайцев, Сазаргиным, сменились литературными самолетами. Третья волна русской эмиграции стала исторической и культурной реальностью, породив свои журналы, издательства, каналы связи, филиала с метрополией. Структура современной русской литературы как единого целого окончательно сложилась поверх государственных границ, поверх барьеров, как двухслойная и четырехэтажная. Границей между литературным верхом и низом, между праведниками и грешниками, между посвященными и простыми людьми и гражданами, была, начиная с 30-х годов, Красная книжка Союза советских писателей. то самое удостоверение, которое требует строго у входа в ресторан вахтерша в «Мастере Маргарите» Булгакова, и без которого она даже к Достоевскому относится с сомнением. Булгаковский сюжет Фарсова повторится в процессе Бродского. Поэты будут судить как тунеядца, как раз за отсутствие официального удостоверения, что он писатель. Настоящий писатель с книжечкой получал право нигде не служить, нанимать литературного секретаря, по графику издавать свои литературные произведения, вести полноценную литературную жизнь с творческими командировками в Ялту, Пицунду и Коктебель, круглыми столами и неделями, длящимися днями национальных литератур, переходящими в мощные застолья, встречами с зарубежными коллегами и благодарными читателями. Как и во всякой государственно-бюрократической структуре, в Союзе писателей существовала довольно жесткая иерархия, своя табель о рангах. Недаром Борис Слуцкий как-то иронически предложил ввести для всех писателей звание и форму, самое высокое — маршал литературы, на погонах знаки отличия для каждого жанра. «Идея была подхвачена», — продолжает мемуарист. Бориса засыпали вопросами, он отвечал мгновенно. «Первое офицерское звание. Только с вступлением в союз лейтенант прозы, лейтенант поэзии и так далее. Может ли лейтенант критики критиковать подполковника прозы? Ни в коем случае. Только восхвалять». Звание вводится для неуклонного проведения в литературе четкой субординации. Как быть с поручиками Лермонтовым и Толстым? Присвоить посмертно звание маршалов. Внутри, по-военному четкой, отчасти даже писаной системы, председатель союза, секретари союза, главный редактор и так далее, существовало менее очевидное, но ясное для всех посвященных двухэтажное деление на слестью преданных, автоматчиков партии, верных слуг режима и допущенных к столу, скрипя сердце на голый официоз и официальную, в смысле официально публикуемую, проходящую цензуру, но внутренне оппозиционную литературу. Для читателя-современника различие между Сибирью и прощанием с матерой, блокадой и блокадной книгой, каким-нибудь домом в лесу или в степи и домом на набережной, было очевидно. На пути в этот официальный литературный рай существовало и свое чистилище-накопитель в виде литературных кружков и объединений, знаменитые ЛИТО, совещания молодых писателей, правкомов и группкомов литераторов при региональных писательских организациях, наконец, литературного института, кажется, единственного в мире, где учили, пытались учить на писателя. Дорога была трудна, неясна. «Неплохо, неплохо», — наставляет героя невидимой книги классик нашей литературы, уважаемый официальный оппозиционер. «Только все это не для печати. Литератор должен публиковаться, разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью, в эту щель необходимо проникнуть». И получает в ответ: «Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен». С конца 50-х годов разрозненные усилия и отказ играть по сложившимся правилам складываются в тенденцию. Возникает и укрепляется феномен параллельной культуры, другой литературы. Я уже тогда знал о существовании так называемой второй культурной действительности. Той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность, вспомнит Довлатов о самом начале 60-х. Этот второй уровень, второй слой литературной реальности, тоже оказывается двухэтажным. Утверждает, что еще в 40-е годы оригинальный и мало издававшийся поэт Николай Глазков ставил на титульном листе своих машинописных сборников словечко «сам себя издат», по аналогии с госиздатом, политиздатом и прочими официальными издатами. Традиции такой нежелательной, неодобряемой литературы можно, конечно, возвести к прелестным письмам Стеньки Разина, списком горя от ума и большевистским листовком, но не историческим эпизодом, а воспроизводящимся потоком новой культурной реальностью самиздат стал только в 60-е. Возвращение в догутенберговую эпоху приобрело обвальный характер. Перепечатывались и распространялись не просто отдельные тексты. Появились машинописные сборники, журналы, иные из них выходили полтора десятилетия. Кроме беллетристики с поэзией и политики, самиздат вбирал в себя философию и богословие, мистицизм и оккультизм, эротику и порнографию, разнообразные инструкции, советы и рекомендации. Эпиграфом и памятником явлению осталось тоже самиздатская песня-баллада Александра Галича «Мы не хуже Горации». Что ж за Витей небылицей былими? Окликайте стражников по имени. Бродят между уражами и добрынями тунеядцы Нестора да Пимена. Их имен с эстрад не рассиропили. В супер их не тискают облаточной. Эрика берет 4 копии, вот и все. А этого достаточно. Пусть пока всего 4 копии, этого достаточно. Бродит кривда с полосы на полосу, делится соседской правдой и опытом, но гремит напетое в полголоса, но гудит прочитанное шепотом. Свидетельство очевидца. Не приходится сравнивать тиражи даже самых распространенных самиздатских текстов с гигантскими тиражами официальной литературы. Но 100 000 экземпляров брошюры партийного идеолога не будут прочитаны никем, а из 1000 машинописных копий трактата Сахарова каждую прочтет 100 человек. Увы, мы не располагаем и никогда не будем располагать статистикой в этой области, но в нашем распоряжении масса примеров, свидетельствующих о широчайшей распространенности самиздата. Анекдот тех лет. Мама просит подругу перепечатать на машинке «Войну и мир». На вопрос «Зачем?» отвечает, что дочка не читает ничего, кроме самиздата. Еще одним этажом неподцензурной, неофициальной литературы становится тамиздат. Книги писателей, живущих здесь, в СССР, но печатающихся там, на Западе, в Америке, Франции, Германии. В России все повторяется. Прообразом тамиздата тоже можно считать заграничные издания Герцена. Посвященный памяти Беленкова тамиздатский сборник 70-х годов был назван «Новый колокол». Историю нового тамиздата обычно начинают с пастернаковского «Доктора Живаго». В дальнейшем процесс становится труднообозрим. Множество журналов и книг по разнообразию и качеству, но, конечно, не по тиражам, которые были в десятки и сотни раз меньше, оставаясь на уровне пушкинской эпохи, 1000 экземпляров уже успех, вполне сопоставимы с литературой метрополии. Волшебным словом для авторов второй литературы становится в 70-е годы «Ардис». В 1971 году американские словисты Эрен Дэй и Карл Профер организуют в городе Ан-Арбор, штат Мичиган, издательство под таким названием. Наряду с изданием старого, но не публикуемого в России, Набоков, Булгаков, Платонов, Цветаева, они начинают печатать современную русскую прозу. Потом уже на Западе на конференции филиала Довлатов вспоминал: «Я не собирался уезжать. Я чего-то ждал. Мне, в общем-то, известно, чего я ждал. Я ждал, когда меня издадут в Ардисе». Летом 76-го я узнал, что Профер в Ленинграде. Выяснилось, что я могу его повидать. Я страшно волновался, ведь это был мой первый издатель, да еще американец, после 16 лет ожиданий. Я готовился, я репетировал, я прям-таки слышал его низкий, доброжелательный голос. «Ах, вот ты какой! Ну, прямо вылитый Хемингуэй!» Наконец встреча состоялась. На диване сидел утомленный мужчина в приличном костюме. Он заметным усилием приподнял веки, затем снова опустил их. «Вы издаете мою книгу?» — спросил я. Профир кивнул, точнее, слегка качнулся в мою сторону и снова замер, обессилев полностью. — Когда она выйдет? — спросил я. — Не знаю, — сказал он. — От чего это зависит? — спросил я. Ответ прозвучал туманно, но компетентно. — В России и так много неопубликованных книг. Я не отставал. Тогда он наклонился ко мне и слышно произнес: — Я очень много пью, В России меня без конца заставляют пить. Я не могу больше разговаривать. Еще три фразы, я упаду на пол. Анекдотически обработанный сюжет о первой встрече и разговоре книгоиздателя с поэтом так и просится в невидимую книгу. Через несколько лет в некрологе Карла Профера, он умер в 1984 году, 46 лет, Довлатов был серьезен, филологичен и патетичен. В течение нескольких лет Ардис буквально наводнил славистские кафедры, университетские библиотеки и русские книжные магазины Америки, Европы и Израиля недорогими изданиями произведений неофициальных, полуофициальных, замалчиваемых и полузабытых советских авторов. За годы существования издательства «Ардис» Проферы выпустили более 500 книг, и сейчас именно продукция «Ардиса» лежит в основе всех серьезных справочников, учебников и пособий, которыми пользуются современные американские и западные слависты. Таким образом, уже в 60-е годы структура литературного процесса приобрела завершенный вид на два последующие десятилетия как для его субъектов, писателей, так и для объектов, читателей. Официальная литература, подцензурная, делится на официоз и официальную оппозицию. Неофициальная литература, неподцензурная, делится на самиздат и тамиздат. Границы между этажами наверху были достаточно проницаемы. Юрий Бондарев, скажем, один из авторов честной военной лейтенантской прозы, через несколько лет превращается в столпа секретарской литературы, сценариста помпезно-сталинистского освобождения и сочинителя натужно-философских романов об интеллигенции. Валентин Катаев, обладатель всех мыслимых писательских званий и отличий, литературный генерал, сочинитель романа «За власть советов», напротив, в конце жизни приобретает репутацию оппозиционного мависта, автора экспериментальных повестей, затрагивающего запрещенные темы и имена. Такова же была эволюция Ильи Эренбурга от военной публицистики «Падение Парижа и оттепели» книги «Люди. Годы. Жизнь», некоторые главы, которые так и не прошли цензуру и появились в печати лишь в конце 80-х. Общей кровеносной системой были связаны сам и там издат. Распространявшийся в машинописном варианте текст вдруг уходил, тоже жаргон эпохи на Запад, и появлялся сведомо автора или без такового в одном из журналов или издательств. Часть книг оттуда сложными путями возвращалась обратно в СССР. В рецензии на антологию русской сатиры Довлатов живописно изобразит эту циркуляцию между подвальными этажами и их связь с почвой. Обескровленная, гибнущая, но движимая великим инстинктом самосохранения русская сатира тремя могучими эшелонами устремилась в подполье. Часть ее растворилась в бытовом и политическом анекдоте, в застольном устном рассказе нашла себе приют в томительных очередях за второсортным мясом возле пивных ларьков на трамвайных остановках и в курилках бесчисленных НИИ. Вторая часть воплотилась в расшивающиеся шуршащие листки самиздата, которые передаются из рук в руки до тех пор, пока они не превращаются в пыль. Если бы настоящие фабричные советские книги обладали душой и речью, они бы поведали нам, что каждый из них мечтает о подобной судьбе. И, наконец, третья часть. Самыми хитроумными путями, минуя таможенные кордоны, перенеслась на Запад и обрела долгую жизнь на хорошей капиталистической бумаге под яркими глянцевыми обложками тамиздатских книжек. Связь между уровнями, между верхом и низом, тоже существовала, хотя и в меньших масштабах. Как всякий значительный культурный феномен, самиздат влияет на моду, стиль поведения. Даже среди преуспевающих литераторов-конформистов считается модным, чтобы одно-два стихотворения или статья, или отрывок прозы циркулировали в самиздате. Было бы соблазнительно и легко провести границу между уровнями по принципу талант, бездарность, диссидент, конформист. Но живая литература сопротивляется такой операции. В 1980 году некоторую известность в филиале получает напечатанная в порядке дискуссии статья Мальцева «Промежуточная литература и критерии подлинности», В ней многие авторы официальной оппозиции — Трифонов, Белов, Абрамов, Астафьев, Можаев, Шукшин, Распутин, Тандряков — обидно назывались промежуточными, клеймились за соглашательство с режимом и сокрытие правды, едва ли не разоблачались как тайные агенты влияния. Потому с какой готовностью западные коммунисты подхватили всю эту промежуточную литературу, как охотно они переводят, издают и пропагандируют эти книги, приглашают для публичных выступлений их авторов, можно заключить, что речь идет о тактике, совместно продуманной и согласованной с советскими правителями. Одним из немногих положительных героев мрачной критической картины наряду с Солженицыным был Василий Аксенов, который после ранних фальшивых повестей, постепенно освобождаясь от условности и уступок цензуре, стал идти к подлинному творчеству и расти как личность. Через год уже эмигрировавший, тем самым окончательно перешедший из официальной оппозиции в Тамыздат, Аксенов забавно разъяснил ситуацию. Как-то в Москве я получил от кого-то книгу, изданную, кажется, в Мюнхене, книгу Мальцева «Вольная русская литература». Там я обнаружил свое имя, с маленькой буквы, между прочим, написанное. Там было сказано так. Что касается фальшивой литературы Аксеновых и Бондаревых, то ни один мыслящий советский интеллигент не придает такой литературе ни малейшего значения. Было очевидно, что опять в ходу ленинский принцип «кто не с нами, тот против нас», только с другой стороны. Потом, когда все прояснилось, и я стал эмигрантом, явно диссидентским писателем, тот же автор воздал хвалу. На той же конференции, посвященной литературе третьей волны, в докладе «С популярной еще у волны первой» постановка вопроса «Две литературы или одна?» Синявский ставил точный диагноз. Иногда получается так, что там, в подцензурной словесности, даже лучшие вещи заведомо плохи, поскольку там, как известно, писатель не может или не хочет высказать полную правду во весь голос, как это делают эмигрантские или диссидентские авторы. Призыв опираться при оценке конкретных произведений на критерии художественности был актуален и исторически справедлив, но вряд ли выполним. Сердце не хотело соглашаться с доводами вкуса и разума. Диалог из довлатовских записных книжек. Губарев поспорил с Арьевым. «Антисоветское произведение, — говорил он, — может быть талантливым, но может казаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно и антисоветское, все равно бездарное, бездарное, но родное, — заметил Арьев. Конфликт между верхом и низом, условия, в которых существовали авторы сам и там издата, не способствовали спокойным дискуссиям о художественности. Писатели ощущали себя подводниками, погруженными в враждебную среду, где можно было выжить за счет свойств почти религиозных, чувства избранности и служения, опоры на общину своих, аскетизма, перемежаемого разгульными праздниками души. Ленинградским символом второй культурной реальности стал, наверное, навсегда останется Сайгон. Знаете ли вы, что такое Сайгон? В Ленинграде нет человека, имеющего хоть какое-то отношение к искусству и не знающего, что такое Сайгон. Ну что Сайгон? Грязноватое кафе в центре Питера, на углу Невского и Владимирского проспектов, со странной богемно-уголовной публикой, где встречались, пили кофе и портвейн, обменивались новостями, читали стихи. Юный лопух, случайный посетитель, сам был из таких, мог заметить только это. Но для своих, для посвященных, тут должны были совпасть не только место, но время и поколение, Сайгон был непрерывно творимой легендой, продолжением петербургского мифа. У них салон Волконской или башня Вячеслава Иванова, у нас Сайгон. Символом второй настоящей культуры, оказавшимся, как по заказу, напротив, на расстоянии Литейного, официальных цитаделей, КГБшного Большого дома и Ленинградского дома писателей. Естественно, читались стихи, естественно, передавались рукописи. Так что это время можно с полным правом окрестить как Сайгонский период русской литературы. Безиллюзорный взгляд со стороны легко обнаруживает изнанку легенды. Никто не знал, кто чего стоит, и в первую очередь, чего ты стоишь сам. Заклинанием звучали слова «гамбургский счет». Даже те, кто не читал книгу Шкловского, твердили к месту, не к месту, «по гамбургскому счету». Как правило, по гамбургскому, то есть по независимому от лежащих вне искусства обстоятельств и мотивов. По чистому счету выходило, что ты гений, и что ближайшие друзья твои гениальны, потому что вы, ваша компания, это компания гениев, другого выбора не было, гений или бездарность. Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнивших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчета была, что не признато и гениально. Так было в середине 50-х, в середине 80-х, несмотря на коррективы, вносимые опытом новой эмиграции, все еще было так. Довлатова нельзя назвать полностью своим в этой гениальной среде. В Союзе я диссидентом не был, пьянство не считается. Детские публикации, литературные связи родственников, филологические притязания были предпосылкой официальной судьбы прогрессивного молодого литератора. Невидимая книга представлена как исповедь маргинала, признание литературного неудачника, который пытается прийти в литературу обычным, накатанным путем. Кружки, чтения, группы, учеба у старших товарищей, газетная и журнальная подъемщина, первая книга. Сайгон здесь даже не упоминается, хотя Довлатов вспомнит о нем в одной эмигрантской рецензии. Действие происходит в коридорах и гостиных дома писателей, редакторских комнатах и издательских лабиринтах. По ним скитается человек, для которого возможность быть услышанным, прочитанным намного дороже клановых разборок и предрассудков. На вопрос, кому нужны его рассказы, герой заповедника отвечает: всем. Просто люди сейчас об этом не догадываются. Из позднего интервью. Я писал, ходил по редакциям, всех знал и даже среди непечатающейся ленинградской молодежи считался сравнительно удачным. Я помню, как один менее преуспевающий автор, мой приятель, говорил: «Ну что тебе жаловаться, с тобой даже в «Авроре» здороваются?» Еще одно признание. «Я уехал, чтобы стать писателем. Если меня печатали в России, я бы не уехал». Довлатов рвется в официальную литературу с парадного подъезда, пытается зацепиться хотя бы за первую ступеньку, но система безошибочно распознает в нем чужака и отбрасывает в сторону. Так что вторая культурная реальность оказывается в данном случае не столько осознанным выбором, сколько единственным выходом. Круг замкнулся, и выбрался я на свет Божий. Пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке. Выбирающий не выбирал. В 1977 году рассказы Сергея Довлатова публикуются в томиздатских журналах «Континент» и «Время и мы». В издательстве «Ардис» появляется невидимая книга. Скажу без кокетства, издание этой книги тогда значило для меня гораздо больше, чем могла бы значить Нобелевская премия. Сейчас. Написано в 84-м. В моей жизни появился какой-то смысл. Я перестал ощущать себя человеком без определенных занятий. Там издатский автор — это тоже профессия. Точнее, в данном случае — ремесло.